Репортеры ринулись в комнату, сразу же заполнив ее, выплеснувшись в коридор и даже в приемную, где Этл в довольно резкой форме потребовал от них сидеть тихо и не мешать ей работать. У входной двери занял пост один из заместителей Оззи. Двое других прошли к черному ходу, где уселись на ступеньках крыльца. Сам шериф Уоллс вместе с Лестером Хейли неловко стояли у стены позади семейства Карла Ли. На столе перед Джейком высилась груда микрофонов, телевизионщики с камерами на плечах залили комнату жаркими лучами своих подсветок. «Позвольте мне сделать несколько предварительных замечаний», — начал Джейк. «Во-первых, на все вопросы буду отвечать только я. Прошу вас, мистеру Хейли, равно как и членам его семьи, вопросов не задавать. Если же подобное все же случится, я не позволю ему ответить. Во-вторых, я хочу познакомить вас с его семьей. Слева от меня находится его жена, Гвен Хейли. Позади нас стоят сыновья, Карл Ли-младший, Джарвис и Роберт. За спинами мальчиков вы видите брата мистера Хейли, Лестера Хейли». Сделав паузу, Джейк улыбнулся Тони. «На коленях отца его дочь, Тоня Хейли. Я готов ответить на ваши вопросы. Что происходило сегодня утром в суде?» Мистеру Хейли было официально предъявлено обвинение. Он отказался признать себя виновным, и судебное разбирательство его дела назначили на 22 июля. «Между вами и окружным прокурором вспыхнула ссора?» «Да. После того, как судья закончил чтение обвинительного заключения, мистер Бакли, приблизившись, схватил меня за руку с явно угрожающим видом. Однако в этот момент к нам подошел офицер полиции. Что послужило причиной ссоры?» «В ответственные моменты мистера Бакли подводит психика». «Вы с мистером Бакли являетесь друзьями?» «Нет». «Суд состоится в Клентоне?» «Защита выступит с требованием о переносе суда. Место его проведения определит судья НУС. Более точный ответ дать сейчас не представляется возможным. Не могли бы вы сказать, как происшедшее отразилось на семье мистера Хейли?» На мгновение Джейк задумался. Камеры скользили по лицам сидевших за столом. Он бросил быстрый взгляд на Карла Ли и Тоню. «Вы видите перед собой чудесную семью. Еще две недели назад жизнь казалась такой простой и радостной. Была неплохая работа на бумажной фабрике, кое-какие деньги в банке. Было чувство безопасности, уверенности в завтрашнем дне, были воскресные проповеди, на которые ходили всей семьей. Словом, дружная, добрая семья. И вот, только одному Богу известно, что их на это толкнуло, двое накачавшихся наркотиками ублюдков совершили по отношению к этой десятилетней девчушке нечто чудовищное. Случившееся потрясло всех нас. Омерзительность преступления вызвала всеобщее отвращение. Подонки разрушили мир девочки, навсегда лишили родителей и всю семью счастья. Отец не мог этого вынести. У него не было времени размышлять. Он взорвался. И вот теперь он в тюрьме, и ему грозит смерть в газовой камере. Потеряна работа, нет денег. Уже не вернуть невинности. Перед детьми реальная перспектива вырасти без отца. Чтобы поднять их, матери придется искать работу, а сейчас она вынуждена просить помощи у друзей и родственников для того, чтобы выжить. Если коротко ответить на ваш вопрос, сэр, то семья теперь просто разрушена. Она уничтожена. Гвен негромко заплакала. Джейк протянул ей носовой платок. «Вы будете настаивать на том, что ваш подзащитный действовал в невменяемом состоянии?» «Да». «Это явится официальной версией защиты?» «Да». «И вы сможете предъявить доказательства?» «Этим займутся присяжные. Мы представим данные психиатрической экспертизы». Вы уже консультировались с экспертами? Да, солгал Джейк. Не назовете ли вы их имена? Нет, я не вижу в настоящее время в этом необходимости. По городу ходят слухи, что вашему подзащитному угрожают смертью. Это так? Угрозы продолжают поступать в адрес мистера Хейли, его семьи, в мой адрес, шерифу, судье, всем, кто как-то связан с этим делом. Я не знаю, насколько серьезны эти угрозы. Карл Ли похлопывал Тоню по ноге и пустыми глазами смотрел на крышку стола. Его напуганный вид взывал к жалости и сочувствию. Мальчики тоже казались испуганными, но в соответствии со строгими инструкциями они стояли на вытяжку, боясь шевельнуться. Карл Ли, младший, самый взрослый из братьев, ему уже исполнилось 15, стоял за спиной у Джейка. Средний, 13-летний Джарвис, позади отца. Роберт, ему было всего 11, стоял рядом с матерью. Все трое были одеты в одинаковые темно-синие костюмчики, белые рубашки и красные галстуки-бабочки. Костюм Роберта носил сначала Джарвис, а до него Карл Ли-младший, поэтому местами он выглядел чуть более поношенным, чем у братьев. Однако ткань была вычищена, выглажена, брюки и рукава аккуратно подогнаны по росту. Братья выглядели как на картинке. Неужели кто-то из присяжных проголосует за то, чтобы отнять у этих прелестных детей их отца? Пресс-конференция удалась. Фрагменты ее были показаны центральными и местными телестанциями в вечерних и ночных выпусках новостей. Газеты в четверг вышли со снимками семейства Хейли и их адвоката на первой полосе. Глава 16. За те две недели, что Лестер Хейли провел в Миссисипи, шведка, его жена, звонила ему несколько раз. Разделявшее супругов расстояние каким-то образом подрывало ее доверие к мужу. Он же сам рассказывал ей о своих старых подружках. К тому же всякий раз, когда она звонила, Лестера как нарочно не оказывалось поблизости. И Гвен приходилось врать, объясняя, что он на рыбалке или отправился помочь в резке древесины, чтобы заработать какие-нибудь деньги на продукты для детей. Гвен уже устала от этой лжи. Лестеру тоже приелись его ночные приключения. Оба они начинали порядком действовать друг другу на нервы. Когда в пятницу на рассвете в очередной раз зазвонил телефон, трубку снял Лестер. Это была шведка, жена. Не прошло после их разговора и двух часов, как красный кадиллак Лестера остановился у входа в тюрьму. Мосс провел Лестера в камеру к брату. Они принялись шептаться, стараясь не разбудить спящих сокамерников Карла Ли. «Пора отправляться домой», — промямлил Лестер, чуть заикаясь от стыда и робости. «В чем дело?» — спросил Карл Ли, с такой интонацией, как будто ждал этого известия. Жена позвонила утром. «Если я завтра не выйду на работу, то меня уволят». Карл Ли, понимающе кивнул. «Прости, братишка, не очень-то у меня спокойно на душе, но выбора нет». «Понимаю. Когда подъедешь? Когда тебе нужно?» «На суд. Гвен и детишкам тогда действительно придется туго. Сможешь? Ты сам знаешь, я буду здесь. В конце концов, у меня же есть отпуск. Я приеду». Они сидели на краю тюремной койки и молча смотрели друг на друга. В камере было темно и тихо. «Да, а я уже успел позабыть, насколько же здесь погано», — проговорил Лестер. «Надеюсь, что не задержусь здесь надолго», — ответил ему Карл Ли. Поднявшись, они заключили друг друга в объятия, а затем Лестер вызвал Мосса, чтобы тот открыл дверь камеры. «Я горжусь тобой, братишка», — бросил он на прощание. Красный кадиллак унес Лестера в Чикаго. Вторым посетителем в это утро стал адвокат заключенного. Джейк ждал Карла Ли на пороге кабинета Оззи. Его уставшие и покрасневшие глаза излучали тревогу. «Карл Ли, вчера я ездил в Мемфис», — потолковать с двумя психиатрами. Ты знаешь, каков будет минимальный гонорар за необходимый тебе результат экспертизы? Знаешь?»